послушно ступил здоровой ногой в вырытое Чумаковым углубление. «А ведь верно, так мне ловчее», — сказал он. Задыхаясь от смеха, Чумаков хлопнул в ладоши, скороговоркой запел: «Будешь ехать, заезжай, милый, ко мне, как заедешь, расцелую я тебя». И Стерлядников, сохраняя на лице присущее всем плясунам серьезное выражение, начал ловко приплясывать и попробовал даже пройтись на присядку. Дни проходили похожие один на другой. С наступлением темноты нетерпеливо ждали, когда приедет брат Фомина. Собирались на берегу все пятеро, в полголоса разговаривали, курили, прикрывая полами шинелей огоньки папирос. Было решено пожить на острове еще с неделю, а потом перебраться ночью на правую сторону Дона, добыть лошадей и двинуться на юг. По слухам, где-то на юге округа ходила банда маслака. Фомин поручил своим родственникам разузнать, на каком из ближайших хуторов есть годные под верх лошади, а также велел ежедневно сообщать ему обо всем, что происходило в округе. Новости, которые передавали им, были утешительны. Фомина искали на левой стороне Дона. В Рубежном, хотя и побывали красноармейцы, но после обыска в доме Фомина тотчас уехали. «Надо скорее уходить отсюда. Какого тут анчихриста сидеть? Давайте завтра махнем», — предложил однажды во время завтрака Чумаков. «Про лошадей надо разведать сначала», — сказал Фомин. «Че нам спешить? Кабы похарчевите и нас кормили, с этой живухой до зимы не расстался бы. Глядите, какая красота кругом. Отдохнем и опять пойдем в дело. Нехай они нас половят, так мы им в руки не дадимся. Разбили нас, каюсь, по моей глупости. Ну, обидно, конечно, только это не все. Мы еще народу соберем. Как только сядем верхи, проедемся по ближним хуторам, и через неделю вокруг нас уже полсотни будет, а там и 100. Обрастем людишками, ей-богу!» «Чепуха, глупая самоуверенность», — раздражительно сказал Копарин. «Нас казаки предали, не пошли за нами и не пойдут. Надо иметь мужество и смотреть правде в глаза, а не обольщаться дурацкими надеждами». «Как-то не пойдут. А вот так, как не пошли вначале, так и сейчас не пойдут». «Но это мы еще поглядим», — вызывающе кинул Фомин. «Оружие я не сложу». «Все это пустые слова», — устало сказал Копарин. «Чертова голова!» — громко воскликнул вскипевший Фомин. «Че ты тут панику разводишь? Осточертел ты мне со своими слезьми хуже горькой редьки. Из-за чего ж тогда огород было городить? К чему было восставать? Куда ты лез, ежели у тебя кишка такая слабая? Ты первый подбивал меня на восстание, а за раз в кусты. Че ж ты молчишь?» «А не о чем мне с тобой разговаривать, ступай ты к черту, дурак!» — истерически вскрикнул Копарин и отошел, зябко кутаясь в полушубок, подняв воротник. «Они, эти благородные люди, все такие тонкокожие. Чуть что, и он готов уже, спекся», — со вздохом проговорил Фомин. Некоторое время они сидели молча, вслушиваясь в ровный и мощный гул воды. Над головами их, надсадно крякая, пролетела утка, преследуемая двумя селезнями. Оживленно щебещущая стайка скворцов снизилась над поляной, но, завидев людей, взмыла вверх, сворачиваясь на лету черным жгутом. Спустя немного Копарин подошел снова. «Я хочу поехать сегодня в хутор», — сказал он, глядя на Фомина и часто моргая. «Зачем?» «Странный вопрос. Разве ты не видишь, что я окончательно простудился и уже почти не держусь на ногах?» «Ну так что? В хуторе твоя простуда пройдет, что ли?» — с невозмутимым спокойствием спросил Фомин. «Мне необходимо хотя бы несколько ночей побыть в тепле». «Никуда ты не поедешь», — твердо сказал Фомин. «Что ж мне, погибать здесь? Как хочешь. Но почему я не могу поехать? Ведь меня доконают эти ночевки на холоде. А ежели тебя захватят в хуторе,